Марис Миттерлинг «Синяя птица». Передача вторая. Тильтиль и Митиль взялись за руки и неуверенно зашагали. Тотчас перед ними встал густой туман и закрыл все собой. А когда он рассеялся, ребятишки увидели высокий, могучий дуб. О, вот и дерево с дощечкой. Интересно, что там написано? Дощечка прибита слишком высоко. Погоди, Митиль, сейчас я влезу на пень и прочту. Да, так и есть. Здесь написано «Страна воспоминаний». Значит, она здесь и начинается? Да, вон стрелка показывает, куда идти. А где же бабушка с дедушкой? За туманом. Мы сейчас придем к ним. Но я ничего не вижу, мне холодно. Не хочу я больше путешествовать, хочу домой. Не хнычь, пожалуйста. У тебя, как у воды, глаза на мокром месте. Гляди. Туман рассеивается. Смотри, Митиль. Вон они. Дедушка и бабушка. Да, вижу. Это они. Бабушка, дедушка, бабушка, это мы. Тильтиль, это мы. И Митиль, мы пришли вас проведать. Вы вспомнили о нас, милые внучатки. Бабушка. А вы неплохо выглядите. Одежда на вас опрятная, мама видно хорошо за вами ухаживает. Хорошо. И чулки на вас целые. Раньше бывало, я их частенько штопала. А чего вы не навещаете нас, дети? Повидаться с вами такая радость. Не забывайте о нас. А правда, что вы все время спите? Да, мы погружены в сон до тех пор, пока кто-нибудь из вас живых не подумает, не вспомнит о нас. В общем-то, хорошо поспать, когда жизнь прожита достойно. Да и просыпаться время от времени тоже приятно. Какая радость повидать вас. Дайте-ка мне получше вас разглядеть. Ты вырос, Тильтиль, видишь, как вытянулся. И ты, малышка Митиль, тоже подросла. Скоро совсем большая станет. Да, какие стали румяные. А сладко-то по-прежнему любите. А помнишь, Тильтиль, как ты объелся моим яблочным пирогом? С тех пор я ни разу его не ел. Нынешним летом у нас яблоки вовсе не уродились. А вот грядок на огороде стало побольше. Правда, очень уж они зарастают. Только у нас, дети, ничего не меняется. В самом деле, вы оба ни чуточки не изменились. Мы не меняемся. А вот вы растете, я это сразу заметил. Ну-ка, проверим. Помнишь, Тильтиль, мы на двери в дом насечку сделали? Помню, помню. Становись сюда. Держись прямо. Сюда? На... На четыре пальца вырос. Тебе, Тильтиль, молодец, подросла на целых 4,5 пальца. Входите в дом-то. Войдя в дом, Тильтиль огляделся. Все-все по-старому. Вон часы. Часы. Это я отломал кончик у большой стрелки. И отвил краешек зубовой виски. И пробуравил вот эту дырку в двери. Да, ты у нас тут порядком на бедокуре. Видишь сливу под окном? Стоило мне упал, отойди ты уже на дереве. Вы с Митиль любили полакомиться сливами. Смотрите, дрозд. Ой, старый дрозд. Точно. Он еще поет? Да. Дрозд неподвижно сидел на ветке сливы. И вдруг он ожил и громко запел. Вот, вот, видишь, стоило тебе о нем подумать, как он ожил. Послушайте, да ведь он синий-синий. Наверное, это и есть та самая синяя птица, которую мы должны принести фее Берилине. Как же вы мне не сказали сразу, что она у вас? Какая синяя? Бабушка, дедушка, подарите мне ее, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Как положишь? Так подарим детям дрозда. Нам он совсем не нужен. Да и не поет совсем, все спит, спит. Можно посадить его в клетку? Постойте, а где клетка? Вот она. Мальчик сбегал к дереву, близ которого оставил клетку, схватил ее и посадил туда дрозда. Вы дарите мне его, правда? Представляю себе, как обрадуется фея. И душа света тоже. Знаешь, я боюсь, как бы птица не улетела от вас. Она давно отвыкла от шума и суеты. Часы на стене громко пробили половину девятого. Ой, половина девятого. Уже поздно. Я совсем забыл про время и чуть не опоздал. Фея Берилюна сказала, что мы должны вернуться точно без четверти девять. Пожалуй, нам пора идти обратно. А впрочем, раз синяя птица уже у меня, побудем еще немножко в этой замечательной стране воспоминаний. Побудьте с нами побольше, детки. Посидите еще немножко. Ой, как мы давно не видали вас. И все-таки, бабушка, надо идти. Фея Берилюна очень добра к нам. Я ей обещал. Не плачь, бабушка. Не плачь, бабушка. Мы скоро опять придем навестить вас. Дети расцеловали бабушку и дедушку. Тетя схватил клетку с птицей и, взяв Метель за руку, собрался было уходить, но снова кинулся назад. Опять начал прощаться. Обещал наведываться к бабушке и дедушке как можно чаще. Ой, что я наделала? Уже без четверти девять. До свидания! До свидания! До свидания! Сюда, сюда! Я помню, дерево с дощечкой должно быть где-то здесь. Вот оно! Но где же душа света? Не знаю. Тиль-тиль, посмотри на птицу. Она уже не синяя. Она стала черной. Значит, она могла быть синей только в стране воспоминаний. Мне очень страшно и холодно. Не бойтесь, дети. Я с вами. Ах, Тиль-тиль, ты чуть-чуть не опоздал. Еще бы немного и... Значит, настоящей синей птицы в стране воспоминаний нет. Настоящая синяя птица всегда остается синей. А теперь снова в путь. Будем искать синюю птицу. Я поведу вас ко дворцу царицы ночи. Тем временем хитрый кот, воспользовавшись темнотой, оставил путешественников и со всех ног бросился бежать, чтобы раньше остальных добраться до дворца царицы ночи. Кот хотел предупредить об опасности, которая грозила им обоим. Усталый, измученный кот примчался во дворец и бессильно опустился на мраморные ступени у входа. Царица ночи в длинном черном покрывале, прекрасная, но грозная и мрачная, подошла к нему. Что с тобой? Исхудал, грязный по самые усы. Опять подрался с кем-нибудь? Нет, мне теперь не до драк. Ох, я едва успел обогнать их. Да боюсь, что поздно. Теперь еще не поможет. Что случилось? Говори толком. Случилось ужасное. Ты уже слыхала про Тиль-Тильса на дровосеке? И знаешь о волшебном алмазе? Так вот, волшебный алмаз у Тиль-Тиля. И мальчишка идет сюда. Он идет за синей птицей. Если мы не перехитрим его, он завладеет главной тайной жизни. Понимаешь? Понимаю. А душа света на стороне человека. Она проведала, что настоящая синяя птица та, что не боится дневного света, прячется здесь, среди лунных птиц сновидений. Но сама душа света не может появиться в твоих владениях. Вот она и направила во дворец детей. Я знаю, ты не в силах помешать человеку. И значит, она раскроет главную тайну. Просто умами приложу, что делать. Если человеку удастся овладеть настоящей синей птицей, всем нам погибли. Что творится? Трудные настали времена, что и говорить. Человек и так уже завладел многими тайнами. Но ему все мало. Он хочет захватить их еще и еще. Неужели он отнимет у меня все? Что случилось с моими слугами? Ужасы дрожат от страха. Призраки разбежались. Болезни захворали. Да, да, дела у нас не важны. Только мы с тобой не сдаемся и боремся с человеком. Ну, слышишь? Шаг не уже здесь. Впрочем, Тильтиль и его сестра всего-навсего дети. Неужели мы не справимся с ними? Не сумеем запугать их и обмануть? Давай впустим их во дворец. Покажем все, откроем все двери. Да только не то, за которой живут лунные птицы сновидения. Ты прав. Так и сделаем. Слышишь, кто-то подходит к дворцу. Что это? Почему так шумно? Разве дети не одни? Кто с ними? Их там много? Сначала у них было много спутников, но вода в дороге заболела и осталась в лесу. А огонь не может сюда войти, он ведь в родстве с душой света. Молоко сразу же скисло, пришлось Тильтилю расстаться и с ним. Остались хлеб и сахар, но они, в общем-то, на нашей стороне. К сожалению, пес тоже здесь. Он от детей не на шаг. Это злейший наш враг. Но как от него избавиться? Я побегу встречу их. Тильтиль, Метиль, Хлеб, Сахар и Пес уже поднимались по ступеням мраморной лестницы. Кот выбежал им навстречу. Сюда, Тильтиль, Метиль, сюда. Я уже известила царицу ночи. Она рада вас видеть. Добрый день. Добрый день. Тут появилась и сама царица ночи. Добрый день? Что это значит, не понимаю. Мне следует говорить «добрая ночь» или в крайнем случае «добрый вечер». Извините. Извините. Я не знал. Он не знал. Хорошо, хорошо. Кот сообщил мне, что вы пожаловали сюда за синей птицей. Это правда? Да. Скажите, пожалуйста, где она сейчас? Не знаю, не знаю. Здесь ее нет. Как? Как? Душа света сказала, что синяя птица здесь. Да. Она не станет говорить неправду. Дайте мне, пожалуйста, ключи от всех дверей в вашем дворце. Я сам поищу синюю птицу. Он сам поищет. Нет. Я хранительница всех тайн природы. И мне не подобает отдавать ключи, кому не следует. Я отвечаю здесь за все. Вы? Вы не имеете права отказывать человеку. Я знаю. Что? Кто вам сказал об этом? Душа света. Душа света? Душа света. Только и слышу. И зачем она вмешивается не в свое дело? Давай-ка я отниму у нее ключи. Веди себя пристойно. Уважаемая сударыня, дайте мне ключи. Пожалуйста. А есть ли у тебя знак, что ты имеешь на это право? Да, вот он, волшебный алмаз на шапочке. Если так, что ж, вот ключи от дверей во дворце. Но если случится несчастье, пеняй на себя. Я тебя предупредила. А разве это не опасно? Еще бы. Знай же, хлеб, и все вы. За дверями таятся бедствия, ужасы, войны, болезни и прочие страшные тайны. Все, что от века к веку угрожает человеку. Я едва справляюсь с ними. Держу их на запоре. Беда людям, если кто-нибудь из этих непокорных ужасов или болезней вырвется на волю. Позвольте полюбопытствовать, а как же избежать этой опасности? Никак. Это невозможно. Пожалуйста, дайте ключи. За мной. Тильтиль взял ключи из рук царицы ночи и смело направился к выходу. За ним шагали все остальные. И скоро оказались в огромном зале с колоннами, вдоль стен которого тянулись тяжелые бронзовые двери. Так, начнем отсюда. Самые крайние двери. Что там такое? Призраки. Я давно не выпускала их наружу. Ну что ж, посмотрим. Хлеб, а ты не потерял клетку для синей птицы? Нет, нет, она цела, и мне вовсе не страшно. А может, сначала просто заглянуть в замочную скважину? На всякий случай. Да, в самом деле, я тоже так считаю. А я у вас совета не спрашиваю. Я боюсь, я хочу домой. Перестань, Метель, не будь трусишкой. Ну, я открываю. едва мальчик открыл дверь, как оттуда сразу же выскочило несколько призраков. В одну минуту они разбежались по залу и спрятались за колоннами. Хлеб со страха уронил клетку и забился в угол зала. Сахар прижался к стене, а Метель спряталась за спину брата. Только пес не покинул своего маленького хозяина. Запри скорее дверь. Запри. Не то выскочат все остальные призраки, и мы не сможем их изловить. Им наскучило сидеть в заперти. Человек давно их не боится, даже потешается над ними. А тех призраков, что выбежали, надо немедленно загнать обратно. Незачем им бродить по земле. Да помогите же мне! Помоги, Этила! Обратно! Назад! Вы кого испугались? Призраки совсем не страшные. Тила, гони их. А где же хлеб? Где сахар? Где вы, друзья? Мы здесь, мы у входа. Мы караулили, чтобы призраки не убежали. Впрочем, один призрак все-таки остался в зале и теперь вдруг помчался туда, где прятались храбрецы, хлеб и сахар. С помощью пса и Тильтиля царица ночи загнала и этого призрака обратно. Ну вот, дверь на запоре. Вот видите, синей птицы здесь нет. А что за второй дверью? И там ее нет, поверьте мне. Впрочем, поступай как хочешь. Но знай, там скрываются болезни. Это опасно. Нет, бедняжки еле ноги таскают. Уж сколько лет человек упорно борется с ними. Эй, кто тут? Никто не появился. А где они? Почему никого не видно? Почему болезни не хотят выходить на волю? Но я же тебе сказала, они хворают. Отощали, ослабли. Можно сказать, доктора их извели. Но войти туда можно и посмотреть. Но только на одну минуту. Ох, какие они хилые. Головы не поднимают, еле шевелятся. У вашей болезни, сударыня, вид очень болезненный. Ой, какой-то малыш выскочил. Но вдруг некое существо в домашних туфлях, халате и в ночном колпаке выскочило из-за двери и принялось бегать по залу. Ой, какой-то малыш выскочил. Кто это? Кто? Не надо его бояться. Это самый незначительный из недугов. Его зовут Настя. Врачи не больно донимают малыша, потому что он бодрее других. Пойди-ка сюда, малыш. Слишком рано ты выскочил. Поторопился. Да. Синей птицы здесь не видно. Попробуем открыть третью дверь. Что там? Берегитесь, там войны. Никогда еще они не были так ужасно жестоки и безжалостны, как теперь. Если хоть одна из них вырвется, лучше не искушай судьбу. И все же следует быть осторожней. Чуть приоткрой дверь, взгляни и скорее захлопни. Тильтиль опасливо отворил дверь, заглянул в узкую щель и тут же отшатнулся в ужасе. Так, закрывайте, закрывайте. Скорее закрывайте, забирайте покрепче. Они меня увидели, они уже идут, ломятся в дверь. Помогите, воины очень сильны. Справиться с ними трудно. Попробуем захлопнуть дверь все вместе. Ну вот, кажется, и все. Еще бы секунда. Ты видел их, Тильтиль? Да, они отвратительны, ужасны. Огромные страшные чудовища. Но теперь ты сам понимаешь, что синей птицы там нет. Взлетя она сюда, воины мгновенно задушили бы ее. Ну как? Не пора ли тебе прекратить эти бесполезные поиски? Ты же видишь, в моем царстве нет синей птицы. Я должен все осмотреть. Так повелела душа света. Опять душа света. Сама-то она не пожаловала ко мне во дворец. Видно, побоялась. Ей нельзя сюда, ей вы же нельзя. Знаете. Давайте перейдем к следующей двери. Что там? Там заперты ужасы. Ой, Можно заглянуть. Да, это не опасно, они давно присмирели. Там нет никого. Никого. Ужасы там. Но они попрятались. Они вконец запуганы человеком. А все-таки покажитесь, не бойтесь. Несколько ужасов, тощих и унылых, робко приблизились к двери. Ничего тебе не страшно. Какие-то чучела. Только малыши могут их испугаться. Ведь ты не боишься, Метиль? Нет, кажется, не боюсь. Ну вот и молодец. Не трусь, это самое главное. Скажите, пожалуйста, царица ночи, а что за той средней дверью? Не отпирайте ее. Почему? Опять какие-нибудь опасности? Что там такое? Я непременно хочу туда заглянуть. Нельзя. Почему? Я повторяю тебе, нельзя. Это запрещено. Запрещено? Кем? Может быть, синяя птица как раз там? Душа света говорила мне. Послушай, дитя мое, я выполнила все твои желания, я была очень внимательна к тебе, но поверь, эту дверь отпирать не следует. Тебе грозит неминуемая гибель. Остановись, не искушай судьбу. Мне жаль тебя, ведь ты так молод. Ну почему? Почему? Что же все-таки там такое? Самое жуткое, самое ужасное, то, чего следует страшиться больше всего. Ни один из тех, кто посмел открыть эту дверь, не вернулся оттуда живым. Стоит заглянуть внутрь, и ты погиб. Впрочем, поступай, как знаешь. Я больше не желаю находиться здесь. Я удаляюсь в свою башню. Не надо, не надо, Тильтиль. Не открывай, я не хочу, я не хочу. Жалься над нами. Не губи, не губи нас. Ну, ты всех нас обрекаешь на неминуемую гибель. Я должен, понимаете, должен открыть эту дверь. А вдруг именно там находится синяя птица? Ну, сахар, хлеб. Возьмите-ка метель за руки и отведите подальше. Уходите все. Я останусь один. Я не боюсь. Бегите, спасайтесь скорее. Не то будет поздно, а я удаляюсь. Подожди, открывать. Дай нам хотя бы отбежать подальше. Постой, не открывай. Погоди, дай исчезнуть. Мне ничуть не страшно. Я остаюсь с тобой, мое божество. Я не оставлю тебя в беде. Ты молодец, Тила, молодец. Вдвоем нам не страшно. А теперь будь что будет. Я открываю. Как только ключ повернулся, высокие створки двери распахнулись, и перед мальчиком открылся прекрасный сад. Свет луны освещал все вокруг, и птицы, дивные, ярко-синие птицы, порхали повсюду. Ошеломленный Тильтиль стоял молча и неподвижно. Как здесь чудесно! Сколько птиц! Какие они синие-синие! Метиль, Тила, идите скорее сюда, помогите мне! Их можно наловить сколько угодно, они ручные, не боятся нас. Да идите же, ну! Первый подбежала Метиль, за ней к Тильтилю подошли остальные. В чудесном волшебном саду оказались все, кроме кота и царицы ночи. Thank you.